Сестра моя жизнь. Лето 1917 года. Памяти демона. Не время ли птицам петь? Про эти стихи, тоска. Сестра моя жизни сегодня в разливе. Плачущий сад, зеркало, девочка. Ты в ветре веткой пробующим. Дочь, надпись на книге степи. Книга степи. До всего этого была зима. Из суеверия, не трогать, ты так играла эту роль, Балашов, подражатели, образец. Развлечение любимой, душистые веткой машучи, сложа весла, весенний дождь, свистки милиционеров, звезды летом, уроки английского. Занятие философией, определение поэзии, определение души, болезни земли, определение творчества. Наша гроза, заместительница, песни в письмах, чтобы не скучала, Воробьевы горы, любимое, что тебе еще угодно, распад, Романовка, степь, душная ночь, еще более душный рассвет, попытка душу разлучить, мучкап, мухи мучкапской чайной. Дик прием был, дик приход, попытка душу разлучить. Возвращение, как усыпительна жизнь, у себя дома. Елене, Елене, как у них, лето. Гроза моментальная навек. Послесловие, любимая жуть, когда любит поэт, давай ронять слова, имелось, любить, идти. Не смолкнул гром, послесловие, конец, темы и вариации, 1916-1922 годы, пять повестей, вдохновение, встреча, Маргарита, Мефистофель, Шекспир.